Вильгельм принял титул от имени короля испанского. Но Мокрскую битвой и занятием некоторых городов кончились успехи Реквизенса. Под стенами Лейдена 1574 год он потерпел неудачу. Город, плохо укрепленный, решился ему противопоставить крайнее сопротивление. Жители города знали, какой они подвергались участи, если город их будет взят. В их глазах была участь Гарлема, взятого после семимесячной осады, жители коего были повешены и потоплены без различия пола и возраста. Лейденцы говорили, что будут защищаться дотоле, пока останется у них пища, и что в случае крайности они съедят левую свою руку, чтобы драться правую. И точно сопротивление города было героическое. Когда не осталось никаких средств бороться, они прорвали свои плотины и затопили испанский лагерь и себя самих. Город потерпел бесчисленные убытки, которые не скоро могли быть вознаграждены, но испанцы должны были удалиться. Замечательна та награда, которую потом просил Лейден у Вильгельма Оранского. Тот предложил ему на выбор две награды: или совершенное изъятие от податей на долгое время, или основание протестантского университета в городе. Город предпочел последнее. Лейденский университет был дан городу в награду за его героизм и сделался рассадником просвещения и одним из первоклассных университетов в 16 и 17 столетиях. Скоропостижная смерть Реквизенса в 1576 году принесла еще большую пользу делу восставших областей. Войско осталось без начальника, оно давно уже бунтовало. Тогдашние войска составлялись большей частью из наемников, отличавшихся храбростью, но почти отсутствием всякого порядка. Генералы, в числе их Альба и Реквизенс, смотрели сквозь пальцы на их грабежи. Уже при последнем возник мятеж за жалование, теперь он увеличился еще более. Брюссельский Верховный Совет Рыцарства, заменивший на время правителя, принужден был сам обратиться к жителям края и предложил им взяться за оружие, чтобы удержать мятежные войска. Войско взяло Антверпен и Маастрихт и страшно опустошило их. Антверпен был постигнут страшной участью. Пристрастный к испанцам иезуит Страда рассказывает, что испанские солдаты так обогатились грабежом, что делали золотые рукоятки к кинжалам и золотые шлемы. Антверпен с этих пор уже не поправился, его значение торговое и промышленное перешло к Амстердаму, главному городу восставших областей. Эта общая опасность соединила католиков и протестантов. Составился Гентский договор, Гентская пацификация 1576 года, в котором 17 областей обещали всеми мерами содействовать к удалению испанских войск, восстановлению местных привилегий. Вопросы религиозные имели быть решены впоследствии на сейме. Брабант избрал даже своим правителем Вильгельма Оранского. Но две партии уже заметно и резко определились в самих Нидерландах. Одна национально-протестантская партия, во главе которой стоял принц Вильгельм, требовала полной религиозной свободы и по возможности замышляла о совершенном отделении от Испании. Другая католическая партия старалась о примирении с Испанией на выгодных для Нидерландов условиях. Филипп II думал положить конец этим смутам, назначив правителем побочного брата своего, Дон Жуана Австрийского. Дон Жуан Австрийский, 1540-1578 годы, побочный сын императора Карла V, правитель Нидерландов с 1576 года. Личность этого замечательного князя останавливает наше внимание. Он был сын Карла V, незаконно прижитый им в Нидерландах. Уже поэтому он мог надеяться на хороший прием в Нидерландах. Самая наружность его напоминала его происхождение. Это был белокурый, прекрасный собой юноша, в котором было очень мало испанского. Воспитанный при дворе Филиппа II, который сначала очень любил его, он готовился поступить в духовное звание. В знаменитой трагической истории между Филиппом и сыном его, Дон Карлосом, Дон Жуан, кажется, играл не совсем честную роль. Дон Карлос, 1545-1568, наследник испанского престола.